Слава Господу, друзья! Я сегодня хотел бы поразмышлять с вами на тему «Нужны ли нам трудности?». Что такое трудности? Мы часто пытаемся избежать их, вот, потому что это что-то неприятное и выводит нас из зоны комфорта. И нам кажется, что трудности — это не для нас, мы уверовали, мы покаялись. И трудности — это не для христианина, нам кажется. Вот. Но сегодня я буду отстаивать точку зрения, что нам трудности не нужны. Давайте откроем Библию. Луки, 21 глава, 36 стих. 21 глава, 36 стих, Евангелие от Луки. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого». О чем нам этот стих говорит? Молитесь, и мы сможем избежать бедствий. То есть все просто. Молимся, и нас будут трудности обходить. Вот один из стихов. Дальше мы можем открыть третье послание апостола Иоанна, первую главу, второй стих. Третья Иоанна, первая глава, второй стих. Здесь мы читаем: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Здесь то же самое говорится практически, что чтобы избежать трудностей, молись и будешь преуспевать во всем. То есть трудности будут обходить мимо тебя. Ты идешь, там какие-то трудности, они не для тебя, они там для других людей, для неверующих, еще для кого-то. Вот. Я хотел бы еще третий стих рассмотреть с вами. Первая Паралипоменон, 11 глава, 9 стих. «И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним». То есть здесь мы видим, что Давид все более возвышался. Тут можно подумать, что его тоже трудности обходили стороной. Вот. И я считаю, что Бог, как наш Отец, Он любящий нас Отец, и Он нас оберегает от всех этих трудностей, и мы можем на это рассчитывать, так как мы Его сыны Божьи, дочери Божьи. Вот, в заключение я бы хотел еще один стих рассмотреть, подводя итог. То есть это Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Это очень короткий стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще раз говорю, радуйтесь. То есть жизнь христианина, она может состоять только из радости, и мы очень легко либо преодолеваем эти трудности, либо эти трудности обходят нас стороной. Слава нашему Господу! Давайте помолимся.